Поэтому запись Дэви, относящаяся к этому времени, хоть и красочна и интересна, но значения большого не имеет. Дэви на себе установил, что, вдохнув закись азота, человек становится веселым, беспричинно смеется, находится в радужном возбуждении. Отсюда и пошло название закиси азота, сохранившееся до сих пор – «веселящий газ». Действительно же важный вывод был сделан Дэви в другой день, когда у него разболелся прорезающийся зуб мудрости. Несмотря на боль, Хэмфри решил продолжить опыты с веселящим газом. И, как странно, стоило ему вдохнуть газ, боль прошла. Через некоторое время, когда действие газа кончилось, зуб снова заболел. Дэви опять подышал газом, и опять боль исчезла. Тогда и была впервые сделана в дневнике запись об анестезирующем действии веселящего газа. Так как закись азота убивает боль, то она может быть с успехом использована при хирургических операциях с небольшим пролитием крови. Так написал Дэви, продемонстрировав свою немалую дальновидность. Однако, несмотря на открытие, которое должно было бы вдохновить всех врачей, закись азота для анестезии была применена лишь через 44 года, да и то не в Англии, а в Америке. Дантист Гораций Уэллс решился, наконец, использовать ее при удалении зубов. Но потом закиси азота вновь не повезло. Ее вытеснили из хирургии хлороформ и эфир, обладающие более сильным наркотическим действием. И только в последние годы веселящий газ вновь появился в больницах. Тем не менее, открытие Дэви вызвало шумный интерес. Но не научный, а светский. Дэви наперебой приглашали в знатные дома. Слава о молодом ученом перешагнула Ла-Манш и распространилась по Европе. Еще бы! Он открыл эликсир жизни. Так окрестили закись азота некоторые невежественные люди, увидевшие в ней способ быстро исправить плохое настроение, вырваться из круга мрачных мыслей и тяжелых забот. Работать Дэви уже не давали. Каждый день ему приходилось устраивать сеансы для влиятельных лиц, желавших, не вставая с кресла, посетить несуществующую страну грез и веселья. И все же за 10 месяцев Хэмфри удалось собрать и обобщить материал по физиологическому действию закиси азота. Еще 3 месяца, и на стол издателя легла книга «Закись азота». Это было в 1800 году, в том самом году, начало которого ознаменовалось письмом Вольты Джозефу Бэнксу. А дальше? Дальше легко можно представить себе цепь событий. Бэнкс читает письмо Никольсону и Карлейлу. Те сооружают батарею и обнаруживают разложение воды. Их статья появляется в журнале Никольсона в июле. Журнал этот читает регулярно Дэви, поскольку сам в нем печатается, и он, естественно, на время бросает все и начинает опыты с вольтовым столбом. Темп исследований поистине невероятный. С сентября по декабрь Дэви печатает в журнале 4 статьи по гальванизму, по одной в месяц. В этих статьях он идет значительно дальше случайных наблюдений. Он по существу закладывает основы новой науки – электрохимии. Названия статей вполне невинны. По ним нельзя сказать, прибавил ли что-нибудь новое английский химик к работам итальянского физика. Лишь одна работа, датированная ноябрем, уже самим заглавием намекает на вклад молодого Дэви. Она называется «Заметки о некоторых наблюдениях над причинами гальванического феномена и о методах увеличения мощности вольтового столба». Поначалу Дэви как бы примиряется к открытию Вольты, затем он начинает примиряться к открытию Карлейла и Никольсона. Он ведь химик. Его интересует химия, а не физика. А в электролизе воды, как и вообще в самом факте возникновения электрического тока в элементе, он угадывает процесс химический. Весь мир говорит о физической природе вольтового электричества, а Дэви заявляет, что ток рождается при окислении металлов,